Глава 209. Наставление святого мужа по поводу слов молитвы Господней «Не введи нас в искушение». Один из святых сказал: «Молясь Господу, не введи нас в искушение, мы не о том просим, чтобы нам не подвергаться искушению, потому что это невозможно. Нет, мы молимся о том, чтобы под влиянием искушения нам не возжелать деяния неугодного Богу. Вот это и значит не впасть в искушение. Например, святые мученики, испытываемые мучениями и непобежденные ими, не впали в искушение, подобно сражающемуся со зверями, пока он еще не съеден зверьми. Если же будет растерзан, значит, пал среди испытания. Так и при каждой страсти, пока человек не побежден ею.